Алиса Рублева. Развод. Забудь обо мне. Глава первая. Захотела сделать мужу оригинальный сюрприз, как в одном известном фильме. К его приходу с работы приготовила роллы. Надела кружевное нижнее белье, которое бельем назвать сложно. Приняла красивую позу на столе и украсила себя роллами. И по иронии судьбы мой сюрприз оборачивается неудачей. Прямо как в фильме. Муж задерживается. Он должен был приехать к 8. Но вот уже 9:30, а его все нет. Съедаю с себя ролл, но кусок в горло не лезет. Поднимаюсь и накидываю халат. Шторы в доме, как всегда, плотно задвинуты. По ту сторону полно лишних глаз, которые не прочь сделать парочку кричащих снимков и хайпануть на жизни звезд. Звоню Эдику. Не отвечает. Снова задержался. Снова. В последний месяц это стало нормой. Проверяю сообщения в социальных сетях. Может, он хоть там отписался? Ничего. Раздражение нарастает во мне, как ртуть в градуснике, брошенном в кипяток. Настроение хуже некуда. Мы с мужем и так живем, как на вулкане, подогреваемым со всех сторон злыми языками. А теперь даже мои жалкие попытки внести тихий уют и романтику в наш быт ничего не дают и выглядят нелепыми. И тут среди прочих сообщений нахожу новое видео от нонейма. Обычно я такие сообщения не открываю. За годы в этом деле пришлось выработать иммунитет к интернет-троллям. Но тут меня зацепило лицо мужа на превью видео, и я тыкаю по экрану. Ролик короткий. Всего 2 секунды. Но на нем видно, что Эдик сидит на диване в комнате отдыха его новой певички Нади. А эта рыжеволосая стерва работает головой между ног моего мужа, стоя на коленях. Очень обрывистое видео и качество не лучшее. Будто снимающий просунул руку за дверь и боялся спалиться. Но это точно Эдик. И Надю я узнаю по ее рыжим патлам. Я блокирую экран и отбрасываю телефон куда-то на диван. Сердце бьется о ребра с такой силой, что дышать сложно. Шум крови в ушах заглушает все звуки в доме. Не знаю, куда себя деть. Не могу унять эту проклятую боль. Как же достало! 6 лет вместе. Из них 3 года в браке. И все время какие-то проблемы. Да, у нас с Эдиком не самая типичная работа. Когда я только начинала карьеру певицы, я одновременно ждала и боялась популярности. Думала, что наряду с фанатами у меня появится и куча хейтеров. Так оно и случилось. Только круче, чем они меня выматывают, поклонницы моего мужа. Жизнь с крутым продюсером под вечным прицелом фотокамер выматывает до потери сознания. Раньше Эдик менял женщины раз в полгода-год. Но когда мы встретились, все стало иначе. Он мне сам признался, что впервые влюбился по-настоящему. Да и Эдик для меня стал центром вселенной. Мы буквально нашли друг друга во всех смыслах. У меня амбиций было через край. Он раскрутил меня так, что мои песни играли на многих радиостанциях. Давно не играли, правда. Но это второе, что сейчас меня волнует. Сейчас эпицентр моей боли – это отношения с мужем, которые катятся вниз, потому что я каждый раз ведусь на все эти вбросы и желтуху. Жизнь с богатым, красивым и влиятельным мужчиной дает не только свои прелести, но и кучу дерьма в придачу. Как меня достало слышать, что нашей паре давно пора закругляться. Надоело смотреть, как молодые девчонки крутятся в поле зрения моего мужа, а меня всякие анонимы и желтые газетенки отправляют на пенсию. Типа у Эдика всегда были молодые девушки, а я уже залежавшийся товар. Давно пора списывать. Завистники не давали нашим отношениям больше года. Но мы через все прошли. По ухабистой, фиговой дороге, но прошли. 6 лет вместе. Это не так много, но и немало. И ведь сколько хорошего в наших отношениях было. Можно долго вспоминать. Но злые анонимы продолжают писать мне «Дорогу молодым». Достала. Мне 30, а не 60. Ну вот она, молодая на видео. Сколько Наде лет? Недавно 20 исполнилось. Эдик взялся ее продюсировать 3 месяца назад. Первая же песня и сразу хит. Теперь рыжая, видимо, благодарит моего мужа за это. Мерзость. Мне и до этого прилетали сообщения, что мужу я не нужна, что уже устарела. Видимо, его тоже достали эти осуждения, и он решил все исправить и снова взяться за молодую. Невозможно так больше. Меня неоднократно спрашивали, не смущает ли меня, что муж всегда в окружении красивых, молоденьких девушек. Всякими наводящими вопросами пытались вывести меня на откровение, чтобы я призналась, что страшно ревную. Они только этого и ждут, чтобы потом выставить мою фотографию с громким заголовком про глупую ревнивицу, которая боится уйти в отставку. А обратная сторона тоже есть. Эдику задают подобные вопросы про меня. Не мешают ли мои фанаты нашим отношениям? Но только в моем случае проще. У меня вполне адекватные фанаты, за редким исключением. Не знаю, почему так. Может, так совпало, что мое творчество привлекает адекватных людей. Повезло. В любом случае, с журналистом мы с Эдиком всегда отвечаем, что у нас в семье все отлично. Но так получилось, что на моего мужа куда меньше негатива льется. Ему иногда прилетают в личку сообщения, что он меня недостоин, или что я ему якобы изменяю, хоть это не так. Он из-за этого может вспылить, но в основном проглатывает. Сложно это, выматывает. И можно ведь все игнорировать, понимая, что это лишь злые языки. Но совсем без скандалов не получается. Как бы ты ни старался себя убеждать, что это лишь клевета, а при каждом новом вбросе или вот таком вот видео, как мне прислали, задумываешься. А вдруг правда? Мы с Эдиком ценим наш брак и любим друг друга. Я правда чувствую любовь мужа. Но мы ругаемся все чаще. Последний месяц его задержки стали нормой. И меня бесит, что Эдик не отвечает на звонки. Мне кажется, что только я пытаюсь что-то исправить. Он ведь обещал. Обещал, что придет вовремя. Но прошло уже 2 часа. Почему нельзя просто ответить на звонок, если ты не занят другой женщиной? А тут еще этот аноним. И в этом ожидании я буквально превращаюсь в злобную фурию. Собирая роллы по столу и по полу, они летят в мусорное ведро. Снова набираю Эдика. Сбрасывает. «Да чтоб тебя!» Я опять пересматриваю это поганое видео от анонима. Знаю, что есть всякие дипфейки, да и качество у ролика мыло. Но не могу перестать думать. А если правда? Слишком правдоподобно все выглядит. И Эдика все нет. Достала. Не могу так больше. Дошла до точки. Как теперь быть? Молча собрать вещи и уехать на городскую квартиру? Или дождаться и устроить очередной скандал? Возможно, последний. Щелкает замок на входной двери. Сразу же бегу в коридор. Эдик заходит с букетом красных роз. 100 штук, не меньше. Вид у мужа уставший. «Ты почему на звонки не отвечаешь?» Спрашиваю вся взвинченная, волосы растрепаны. Наверное, на типичную жену Мегеру сейчас похожа. Но какой реакции он от меня мог ждать после такого? Не слышал, кис. Это тебе. Протягивает цветы и тянется поцеловать. Уворачиваюсь от его губ. Убери свой веник. Какого черта, Эдик? Думаешь, можно мне изменять, а потом припереться цветами, и я все прощу? Горло болит от того, как ору. Ну точно, Мегера. Ну я его сейчас придушить за такое готова. Ава, малыш, тебя какая муха укусила? Опять анонимы что-то наплели? Муж разувается и проходит на кухню. Сам набирает воду в вазу. Да, та самая муха, Эдик. Только на этот раз не сообщение, а целый видеоролик. И ты там с этой рыжей певичкой. Тыкаю по экрану телефона и поворачиваю его к мужу. Он смотрит 2 секунды, хмурится. А я за эти секунды его оглядываю. Рубашка белоснежная, пахнет сотней духов. Но это обычное дело, на студии все духарятся. Следов помады, засосов — ничего нет. Хотя что я ищу, если она ему просто отсасывала? Эдик смахивает мою руку с телефоном, чтобы убрала от лица. «Что молчишь? Отговорку получше придумываешь? Или, может, уже скажешь мне правду, наконец? Эдик, меня заколебало. Я так больше жить не могу. Хочешь себе молодую кровь? Так бери! Только сначала разведись! Не будь козлом!» Выговорилась. Смотрит на меня устало. Проходит и ставит цветы в вазу. «Это я на видео. И Надя. Да, все правильно. Только...»